Глава третья. «Зря ты так», — хмыкнул Кузьмич, когда за девчонкой закрылась дверь. «Сама напросилась», — отмахнулся я от слов шеф-повара. «Будет знать, что не стоит грубить взрослым дядям». «Как прошли переговоры?» — перевел тему старый друг. «Пока что старик упирается, но ничего, и не таких ломали», заявил я и подошел к холодильнику, где совсем недавно спрятал тот самый лимонный пирог. И как у девчонки получается, что каждый раз не могу оторваться, пока все не съем? Кузьмич сокрушенно покачал головой, а я невозмутимо доедал пирог, вернее, то, что от него осталось. «Думаешь, она все-таки решится меня отравить?» Задумчиво поинтересовался я у Кузьмича. «Вполне возможно. Если поймет, что ты умудряешься стрескать почти весь заказ из изюминки в одиночку. Да, жаль, конечно, но больше в меня не влезет. Боюсь даже прогнозировать ее реакцию, когда она узнает о переговорах», — поделился опасениями с Кузьмичом. «Ты боишься?» — не поверил друг и рассмеялся, увидев мою кислую физиономию. Выбросив пустую коробку от пирога, покинул рабочее место Кузьмича. Повара уже появлялись на кухне, собираясь приступить к своим обязанностям. Коллектив работал слаженно, как единая машина. А я предпочел не вспоминать, сколько сил, денег и нервов мне потребовалось, чтобы именно так и организовать в трех тузах. «Демон, шикарно у тебя здесь!» Шилов хлопнул меня по плечу, а я скривился. Только этого урода здесь и не хватало. По сути, с этим ушибком справлюсь и сам, но не хотелось лишней шумихи. Народ сегодня собрался почтенный. Поискал взглядом охранников. Уволю к чертям. Где их нахрен носит? «Сам в курсе», — отвел руку Валика Шилова от себя. «А ты чего такой хмурый, а, друг?» Пьяная морда Валика покачнулась, а я решил не откладывать. Да и руки чесались вышвырнуть этого ушлепка из моего клуба. Сжал рукой затылок Шилова. Мужик скривился, попытался выскользнуть. «Да куда там?» «Пойдем, Валик, потолкуем по душам», — пробормотал я, двигая тельце Валика в сторону подсобок. «Демон, да я все понял, осознал. Больше в долг не играю», — скулил Шилов. «У тебя осталось 4 дня, Валик», — напомнил я, ногой захлопнув дверь, ведущую в зал. Веселье осталось позади. Валик скулил под рукой, вызывая приступ неприязни. «Лука Ильич, проблемы?» На крыльце у входа появился Лёва, один из парней, который, по сути, должен был дежурить в игровых комнатах, а не торчать на крыльце. «Уже решил», — рявкнул я, не особо церемонясь с Шиловым, как только оказался на улице вдали от посетителей клуба. «Слушай внимательно, Валик. 4 дня. Не вернешь долг? Играть будет нечем. Уяснил?» Валик кивнул, говорить он не мог. Был занят, сплёвывая кровь на асфальт. Тачка охраны уже появилась в проулке. Парни оперативно подхватили вмиг протрезвевшего Шилова и запихнули в салон. Как только Валика увезли, хмуро взглянул на Лёву. Секунда, и он уже пошатнулся от удара по ребрам. «Да я на минутку отлучился, Лука Ильич!» попытался оправдаться пацан. «Было велено Шилова на порог не пускать», — прорычал я, не глядя на охранника. Мое внимание привлекло пятно крови на белоснежной рубашке. «Да что за день сегодня?» — пробормотал я, понимая, что нужно переодеться, а ехать домой некогда. Был вариант переодеться в те шмотки, что висели в рабочем кабинете, но сегодня, мать его, дресс-код, а хозяину клуба негоже щеголять в косухе и джинсах. Лёва, держась за ребра, скрылся с глаз, а я, подняв голову, посмотрел на звездное небо. Вру, я же не сопливый романтичный подросток, чтобы любоваться звездами, луной и прочей хренью. Не на небо смотрел, конечно, а на темные окна здания напротив, безошибочно отыскав нужные. Интересно, в шкафу все еще висит моя рубашка? Или вредина сожгла ее на костре? Не удивлюсь, если оттащила какой-нибудь гадалки и навела на меня порчу или приворот какой. Мобильник ожил в кармане пиджака. Отыскав телефон, взглянул на дисплей. как же, мать его, не вовремя, но не мог не ответить. После короткого разговора сбросил вызов. Мне нужно быть в зале через 20 минут, и желательно в чистой рубашке. Не теряя времени, зашагал к винтовой лестнице, которая вела в небольшую квартирку под самым чердаком. Оказавшись перед дверью, нажал на ручку. Разумеется, заперто. Хмыкнул, скользнув рукой в карман пиджака. Сам не знал, почему ключ все еще был при мне, да и не ожидал, что он подойдет. Однако тихий щелчок замка порадовал меня, и я перешагнул порог небольшой квартирки, в которой царил полумрак. Я не собирался красться, словно вор. Нет, даже свет включил на случай, если девчонка передвинула мебель. Но все было так же, как и полгода назад. Словно и не было этих 6 месяцев. «Милая, я дома», — пропел я, двигаясь в сторону спальни. Тишину рассек странный грохот, а я коварно усмехнулся. «Не ожидала?» Так и я не собирался приходить. Звук доносился из ванной, и я успел просунуть ногу, прежде чем дверь захлопнется. «Спинку потереть?» — предложил я, прищурив один глаз. «Зная, малышко, сейчас в меня полетит что-то тяжелое или хрупкое». «Какого черта ты приперся?» — проорала девчонка. «Исключительно по делу, милая», — хохотнул я, пытаясь заглянуть в ванную, надавив на дверь рукой. «Пошел вон, Чиполлино!» — пропыхтела муза. Силы были неравны, и дверь почти поддалась под моим напором. Но я решил не гневить удачу. Кто знает, может быть, у нее там парочка ножей припрятаны. А я, кажется, пришел за сменной одеждой, а не за новыми ранениями. «Где моя рубашка, милая?» Посмеивался я, представляя, как лицо музы становится пунцово-красным от гнева, а потом и от смущения. «Ты в своем уме, Демоненко?» Возмутилась муза Эдуардовна, а я покачал головой. «Ладно, не отвечай, сам найду», — сообщил я и безошибочно отыскал платяной шкаф. Распахнув дверцы, внимательно рассматривал содержимое. Джекпот. Белоснежная, выглаженная, даже пахло чем-то приятным. «Так и знал, что сохранишь», — пробормотал я, сбрасывая пиджак, а следом и грязную рубашку. Чистая рубашка села идеально, довольно заулыбался своему отражению, а потом перевел взгляд на дверь. Брови от удивления поползли на лоб. «И куда это ты в таком виде?» — спросил я, глядя на ладную женскую фигуру в облегающем платье. «Пошел ты!» — хмыкнула муза, а потом язвительно пропела. «Милый, неужели на свиданку?» — предположил я, надевая пиджак. «И кто у нас счастливчик?» «Не твое дело!» Хмыкнула девчонка и, чуть наклонившись, взяла с полки коробку и вынула туфли. Понял, что безбожно пялюсь на декольте, открывавшее красивую грудь. И будто испытывая мое терпение еще больше, муза принялась обуваться. В штанах стало тесно от бурных фантазий, когда взгляд прошелся по тонким лодыжкам. Какого хрена она идет на свидание? И с кем? «Ты помнишь, что секс на первом свидании — признак плохого воспитания?» — посоветовал я. «Учту», — хмыкнула девчонка. И словно собиралась добить меня еще больше, принялась красить губы, глядя в зеркало, висящее на стене в коридоре. «А кто сказал, что оно первое?» «Далеко не первое. У нас все серьезно, милый». «И кто же счастливый обладатель музы?» Прищурился я, перебирая в мыслях всех известных мне претендентов. «Да нет, вроде нет никого достойного. Иначе я бы точно знал». В ответ малышка лишь коварно улыбнулась. «Вот же вредная девчонка». «Поверь, Чиполлино, он действительно счастлив», — сообщила муза и распахнула входную дверь, оставляя меня в квартире. «А замки я сменю утром, когда вернусь домой». Дверь с тихим щелчком захлопнулась, а я понял, что тупо пялюсь в пространство. «Утром? Она собралась вернуться утром? Да что за хрень творится?»